И вдруг в 14 лет у того начала развиваться женская грудь. Меня скрывали от мира, считали карой за грехи. И, в конце концов, его преданность Богу возобладала над любовью к единственному чаду. Уже неважно, мальчик это или девочка. В 16 лет я ушла из дома, и дверь сама захлопнулась за мной. Джордан засомневался, хочется ли ему слушать дальше. До сих пор он жил в мире черного и белого и не воспринимал оттенков. Но после того случая на дороге убедился, что в жизни есть множество оттенков серого. И с тех пор ему почему-то все время встречались люди, открывавшие перед ним это бесчисленное множество. Лиза — одна из них. Пожалуй, он только теперь понял, почему его так влечет к ней. Красота редко определяет характер человека. Характер выковывают страдания. А красивым, как правило, все дается легко. Им не надо ничего завоевывать, поскольку окружающие с радостью осыпают их дарами. Это касается и мужчин, и женщин. Могло бы коснуться и Лизы, если бы она была как все, если бы не жила на демаркационной линии. Ей ничего легко не давалось. Никогда. В этом слове чувствовались гранит и сталь, но под ними было и нечто да нельзя хрупкое. А дальше была перемена мест, вечная история, вечный круговорот. Бежать от тех, кому нужна я, потому что я такая, и видеть, как по той же причине бегут те, кто нужен мне. У тебя никогда никого не было. Почему? Были. Разочарований без иллюзий не бывает. Был славный и веселый человек там, откуда я приехала, актер. Мне бы сразу понять, что когда человек всю жизнь играет любовь в реальной жизни, это лицедейство распознать очень легко. Но пока мы были вместе, он меня смешил до слез. А что потом? То же, что и всегда. Смех кончился, остались слезы. Лиза вдруг заговорила небрежно, с смешком, не иначе испугалась, что наговорила лишнего. И вмиг стала такой, как всегда, веселой и замкнутой. Перед ним в секундном видении проплыла вся ее жизнь, жизнь искания, чего она ищет, от чего бежит, Бог ее знает. И вот я здесь, знаешь афоризм про мечтателя, психа и психиатра? Нет. О, это символичный афоризм. Мечтатель строит воздушные замки. Псих в них живет, а психиатр получает арендную плату. Вот зачем я, собственно, и приехал в Нью-Йорк. Мне надоело строить воздушные замки. И жить в них неплохо получить и кое-какие дивиденды. Джордан вдруг понял, с ней надо говорить только открытым текстом. Ему совсем не нравилось то, что он собирался сказать, поскольку он знал, что это тоже не понравится. Я хочу тебе сказать... Лиза поковыряла ножом рыбу у себя в тарелке. Говори. Пожалуй, мне все-таки надо съехать. Понятно. Сухой, лаконичный, почти равнодушный ответ. Джордан покачал головой. — Нет, думаю, тебе непонятно. Он отложил нож и вилку. Сейчас ничто не должно отвлекать. Ни его, ни Лизу. В детстве я жил с родителями в Куинсе. В соседнем доме жил мой сверстник Энди Мастерсон. Мы часто играли вместе. Однажды родители подарили ему маленький электромобиль. Помню, как он разъезжал на красной пластмассовой машинке, и какое счастье светилось в его глазах. Я понимал, что меня такое не купит, поэтому только смотрел и мечтал хоть разок на ней прокатиться. — Он что, был жадный твой друг, Энди?